Глава 6. Нападение. Мы мчались на оглушительный звук сирены. Уран впереди всех, как и я. Странно, раньше никогда не умел так быстро бегать. Так что можно считать это очередной мутацией, причем достаточно полезной. Наша группа домчалась до Князева за каких-то полчаса, и при этом никто не отставал больше, чем на 5 метров. Я сделал вывод, что любой мутант по физическим характеристикам переплюнет обычного человека. Но были ли обычными людьми те, кого мы с Лавиной встретили на УАЗах в первый день пребывания в этом мире, который мы только начали узнавать? Мы прибыли в самый разгар бойни, а иначе происходящее нельзя было назвать. 5 бронированных джипов стояли у главных ворот города. Я не знаю, зачем люди решили напасть на мутантов, но наши уже перебили добрую половину бункерских, так назвал факел людей в защитных костюмах. Ворота оставались закрытыми, и всего 10 мутантов разгромил наступление противника. Наших не брали ни пулеметы, ни огнеметы. Один из бункерских успел закинуть за забор гранату, да походу не одну. Один за другим раздались 3 мощных взрыва. «Почему они нападают? Разве не понимают, что мы гораздо сильнее?» — спросил я. «Мы не спешили рваться в бой. Здесь и без нас отлично справлялись». «Может, им нечего терять?» — предположил Мрак, пожимая плечами. «Князь с ними не церемонится». «В смысле?» «В коромысли», — усмехнулся факел. «Князю, как только докладывают о приближении бункерских, так он велит идти мочить их без разбору». «Но это же мерзко!» — Лавина сморщила свой носик. «Давайте хотя бы спросим, зачем они пришли?» «Я подумал о том же самом», — ответил я. «Только вот через пару минут тут никого в живых не останется». «Тогда давайте поторопимся», — Лавина шагнула вперед. Всего 30 метров отделяли нас от происходящей бойни. Я с Ураном вырвался вперед. Нечего Лавине рисковать собой. Выстроил перед собой радиоактивный щит, каким прикрывался от молнии Лысого, и, на удивление, он не пропускал даже пули. Они взрывались о созданный мною барьер. Пространство у города заполнилось запахом гари и пороха. «Фантастика!» — восхитилась Лавина, стоя рядом со мной. Нас обдало горячим воздухом после попадания в щит гранаты. «Угу!» — буркнул я, следя за вырывающимся вперед волком. «Оно и логично. Никто, кроме меня, не мог видеть окружающий нас купол. Уран, не отходи от меня!» Он, на удивление, послушался. Я подошел к джипу, в кабине которого сидел безоружный человек в защитном костюме. «Почему ты без оружия?» — тут же спросил я. «Понимаете ли, я ученый, дрожащим голосом ответил тот. «Не умею им пользоваться. Мое дело — реакторы». Его голос звучал глухо из-за противогаза. «Зачем вы напали на нас?» — продолжил я, насторожившись, что человек так просто ответил на мой вопрос. «Мы не нападали», — ученый покачал головой. «Мы хотели с князем поговорить. А я предупреждал начальство, что это плохая идея, что это верная смерть. Но они убедили меня поехать. Сказали, иначе нам все равно недолго жить». «Что это значит? Вы пришли просить о помощи?» Я постарался скрыть удивление в голосе. «Макс, блин, Мор, надо остановить мутантов. Это все неправильно!» Девушка схватила меня за локоть. «Хорошо», — на выдохе произнес я. «Не хотелось идти против своих, но я не мог позволить мутантам убивать тех, кто пришел за помощью. Так меня воспитали». Я отошел подальше, чтобы встать примерно в центре происходящего, и раскинул руки. Набрал полную грудь воздуха, представляя, что мой купол расширяется неравномерно, и через 3 минуты мне все же удалось накрыть защитным барьером все джипы. Мутанты в ту же секунду прекратили атаковать, а люди перестали вести огонь после того, как я выкрикнул им: «Остановитесь! Я добьюсь для вас переговоров!» «Мор, ты что творишь?» — крикнул мне уже хорошо знакомый Лысый. «Это вы какого творите?» — огрызнулся я. «Вы даже слушать бункерских не стали, сразу напали. Разве это нормально?» «Это приказ князя. У тебя нет права его обсуждать». «Твою ж мать, позови тогда князя! Я не сниму защиту, пока мы не поговорим». «Да я твою защиту в лед разнесу», — злобно оскалился Лысый. Я же сказал, чтобы ты не забывался. Сидящий у моей ноги Уран оскалился. А это что за тварь? Это мой друг. Позови князя, не усугубляй. Мы можем решить все без лишних жертв. Да какие жертвы? Из наших ни один не погиб. А вы что, бункерских за людей уже не считаете? Я развел руками, охватывая происходящее вокруг. Вместо ответа Лысый сплюнул себе под ноги, выражая свое презрение к моей персоне. Но все же он подошел к воротам и что-то сказал в щель. Эльф, словно читая мои мысли, приблизился и разъяснил. Он передал твои слова. «Это хорошо. Как думаешь, князь пойдет на переговоры?» Эльф лишь пожал плечами. Князь вышел из ворот примерно через 20 минут. Шел гордо, с высоко поднятой головой, всем своим видом показывая, что не боится бункерских. Да вообще никого не боится, если на то пошло. «Муар, что ты тут устроил?» — начал он, не успев подойти ко мне. «Люди пришли помощи просить, а вы их мочите без разговоров. Твою ж мать, Мор, ты день как появился, а уже столько проблем создал. Хочешь, чтобы я выгнал из города тебя и твою девку?» «Лавина, приведи ученого», — крикнул я девушке. «Сам подумай, они могут предложить что-то полезное для города, разве нет?» «Я не собираюсь вести переговоры с тем, кто уже 40 лет занимается нашим истреблением». В голосе князя звучала сталь. «Когда было последнее нападение?» Я пытался разобраться в ситуации. «Раз в полгода, год, машины бункерских точно приезжают. Но мы уничтожаем их без разговоров. Последнее прямое нападение было лет 10 назад. И тогда они не желали нас слушать. Убивали даже маленьких детей, если те были мутантами, понимаешь?» «Понимаю, но ты не думал, что многое могло измениться. Давай хотя бы выслушаем. Я не собираюсь вести переговоры и помогать предыдущей ветви эволюции людей. И это окончательное решение. Хочешь, занимайся этим сам. Но в таком случае я не гарантирую твою безопасность. А если я договорюсь на что-то, что необходимо для города, ты отпустишь этих людей? Если ты предложишь мне что-то стоящее, то я подумаю», — неопределенно ответил князь. Лавина привела ученого, и глава города демонстративно ушел. «Он не согласен на переговоры?» — осторожно спросил ученый, чье лицо скрывал плотный защитный костюм серого цвета. Я мог разглядеть только усталые глаза через круглые линзы противогаза. «Нет», — я покачал головой, — «но можете передать мне ваше предложение. И если вы предлагаете действительно что-то стоящее для города, то князь вас отпустит». «Нам нужна помощь», — неуверенно пробормотал ученый. «С реактором. Мы просто не можем туда зайти. Давайте поподробнее. Вы не поверите, но сегодня вам улыбнулась удача. Меня зовут Мор, и я повелитель радиации». Я протянул руку ученому, и тот пожал ее. «Вы можете звать меня Рафаэль. Возможно, все будет достаточно просто для вас, но невозможно для нас. Наш бункер живет за счет атомного реактора, который в данный момент поврежден. Произошел мощный выброс радиации, и нам пришлось перекрыть половину бункера. Много людей погибло. Чтобы устранить поломку, кто-то должен зайти в зараженную зону. Мы отправляли наших в защитных костюмах, но там такой уровень, что они умирали, не дойдя до источника. Думаю, что я смогу вам помочь. Рафаэль, вы сможете гарантировать мою безопасность на вашем объекте? Конечно, я готов оставить в залог своих людей, а их и без того мало осталось. Мы...» Он запнулся. «Вымираем». «Так, а что вы можете предложить для города? Какая плата за помощь? Если у вас получится, Мор, можете забрать все вещи, которые остались в зараженных отсеках. Там много чего. И еда, и личные вещи. Список огромный. Мутантам же радиация нипочём. А для нас это смерти подобно». «Хитро, хитро», — ухмыльнулся я. «Но предложение и правда стоящее. Можете составить примерный список? А я уже передам его князю и сообщу ответ». «Конечно», — ответил ученый. «Буквально 5 минут». Рафаэль достал из рюкзака сенсорный планшет, открыл в нем заметки и с помощью стайлоса начал писать. «А у вас много планшетов и телефонов?» — не удержался от вопроса я, поскольку в городе мутантов ничего, кроме примитивной электрики, не видел. Да, у каждого свой. Если они вам нужны, то в зараженной зоне наберется штук 100. А радиация их не повредила? Я сразу вспомнил сериал «Чернобыль», где техника выходила из строя на крыше АЭС. Не должна. Ну, по крайней мере, большая часть должна уцелеть. Рафаэль отдал мне планшет, где в заметках был выведен длинный список вещей. Я направился к воротам, которые без проблем приоткрылись при моем приближении. Князь стоял у склада. Он со скептическим видом посмотрел на планшет, который я ему протянул, но все же взял и принялся читать. «Также мы сможем обзавестись такими же вот планшетами и телефонами», — констатировал я. «Да на кой они нам?» — недоверчиво спросил князь, изучая список. «Как это на кой? Это же целый кладезь информации, даже без сотовой сети. Туда как минимум можно скачать целую библиотеку». «Серьезно?» «Да. Ты что, телефоном никогда не пользовался?» «Нет. После судного дня они перестали быть востребованы. А на восстановление электроэнергии ушло еще 40 лет». «Ясно. Ну, так что, позволишь мне помочь бункерским за эти ништяки?» «Позволю. Думаю, ты там сдохнешь. Но мне от этого будет только лучше, меньше проблем. Можешь взять свою лавину, но остальным я не позволю ехать впасть к врагу». «Хоть на этом спасибо», — на выдохе произнес я. «Ты отпускаешь выживших? И когда я вернусь на их джипе, ты не станешь сразу атаковать?» «Не стану. Но лучше садись на переднее сиденье, чтобы зоркий тебя издалека увидел». Заметано. Я забрал обратно планшет, на автомате заблокировал его кнопкой сбоку, чем удивил всех присутствующих. Ведь для них это был всего лишь кусок пластика с непонятными микросхемами внутри, а для меня целый мир информации, где я мог найти ответы на свои вопросы. Конечно, если бункерские предоставят мне доступ. Но я не сомневался, что договорюсь. Вернувшись к Рафаэлю, я передал, что князь согласен предоставить меня и лавину для помощи. После этих слов голос ученого стал более воодушевленным. Оно и видно. Я подарил ему надежду на спасение, и я намеревался ее оправдать. Мы с лавиной сели в бронированный джип на заднее сиденье. Правда, от Князева смогли уехать всего 3 машины из 5. 2 остались там, безбожно поврежденные. Не представляю, как мутанты смогли не только пробить, но и расплавить толстый слой металла. Это представление мы с ребятами пропустили. Машины тронулись с места. Сидящий впереди Рафаэль предупредил, что нам ехать до вечера. Благо, тетя Клава всучила нам в дорогу большой пакет с едой. Старушка прибежала за пару минут до выезда. И как только она успела узнать о случившемся. «Тебе не кажется это странным?» — спросила у меня лавина, когда джип выехал из леса на проселочную дорогу. Чем дальше мы удалялись от Князева, тем меньше растительности встречалось на пути. Но до радиоактивной пустоши было далеко, и я смотрел из окна на одинокие полуголые деревья. «Что именно?» — я не понял вопроса девушки. «По идее, все логично. Нам же сразу сказали, что живых мест на планете можно по пальцам пересчитать». «Да я не об этом», — отмахнулась лавина и повернулась к окну. «Мы 4-й день в этом мире, и...» Она запнулась. «И что?» «Ты не перестаешь удивляться происходящему», — тихо предположил я. «Так я тоже». Говорил так, чтобы сидящие впереди нас не услышали. Скорее наоборот, девушка обернулась ко мне и слегка улыбнулась уголком рта. «Наверное, это из-за мутации. Но я чувствую себя в своей тарелке, несмотря на все эти опасности, словно всегда здесь жила. Вчера ты говорила совсем иначе. Уже не хочешь вернуться к бабушке?» Лавина задумалась, но я прекрасно понимал ее выбор. Ведь такой же стоял и передо мной. Искать способ вернуться или остаться здесь? Остаться ли в мире, где наши слова и силы способны решать судьбы людей? Пока что вариантов вернуться не предвиделось, и в душе я был этому рад. «Не знаю, честно», — тихо ответила лавина. «Все произошло так быстро, но в то же время...» Она не успела договорить, как джип тряхнула, и нас вместе с ним. Я приложился головой к боковому стеклу, но вроде отделался шишкой. «Здесь плохая дорога», — послышался глухой голос водителя, облаченного в химзащиту. «Держитесь крепче, будет трясти». «Ты не ушиблась?» — поинтересовался я у лавины. «Нет, только мысль потеряла». «Ты говорила, что все происходит слишком быстро», — напомнил я ей. «Да, но мне это чертовски нравится. Знаешь, потребовалось усилие, чтобы это признать». Она улыбнулась печальной улыбкой. «Я не хочу возвращаться к бабушке. Мирная жизнь не для меня. Я это с детства знала и ждала». «Чего ждала? Я тебя не понимаю». Она пожала плечами и ответила. «Не знаю. Чего-то вроде зеленого метеорита на первом свидании. А ты что думаешь?» «Думаю, что ты сошла с ума». Я добродушно усмехнулся. «Хочешь остаться в мире постапа и каждый день бороться за свою жизнь? С чего ты взял, что нам надо бороться за жизнь?» Девушка косо на меня посмотрела, словно это я нес какой-то бред. «Ты повелеваешь радиацией. Я могу заморозить что угодно. Думаешь, кто-то сможет нам противостоять? Да ты урана за пару минут приручил, и вместо того, чтобы загрызть тебя, он едет в багажнике». «А о князе ты не подумала?» «Я помню, как ты вчера смогла ему противостоять. Да и мы 2 дня, как осознали наши способности. Ты не можешь знать наверняка, что нам никто больше не угрожает». Лавина в раздумьях прикусила губу. И в этот миг машину снова тряхнуло. На бледной губе показалась капелька алой крови. «Мы что-нибудь придумаем», — ответила девушка. «Ты думаешь о праве силы?» — предположил я. «Да, рано или поздно придется бросить вызов князю. Ты же видел, что он не потерпит такого сильного мутанта, как ты, рядом с собой». Я не успел согласиться, как машина резко остановилась. Наклонившись к водителю, обеспокоенно спросил. «Что случилось?» «Не знаю. Первый не отвечает. Я ничего не понял», в то время как водитель по рации пытался вызвать едущих впереди. «Первый, первый, в чем причина задержки?» Из устройства раздавался лишь треск помех. Из лобового стекла было видно, как из первой машины вышли 2 вооруженных человека, а затем раздались выстрелы. Водитель схватился за винтовку, велел сидящему рядом ученому оставаться на месте и вышел из машины. Мы с лавиной выскочили следом. Из первого джипа вышли 2 вооруженных людей. «Что там?» — тут же спросил я у них. «Сам посмотри», — глухим голосом из-за противогаза ответил незнакомый мне мужчина и указал на дорогу. Там вместо протаренного пути была глубокая трещина, как после землетрясения. Она проглотила целых 3 метра дороги. «Это ж надо мне быть настолько невнимательным! Надо срочно исправиться, если мы хотим в целости добраться до бункера». «Как понимаю, разлома здесь не было, когда вы ехали к нам», — уточнил я. «Правильно мыслишь», — подхватил наш водитель. «Так, откуда он взялся?» Я внимательно осмотрелся. Кроме сухой травы и редких деревьев, вокруг ничего не было. «Надо искать объезд», — предложил другой мужчина в химзащите. «Судя по всему, разлом тянется по километру в обе стороны». «С какой поедем?» — спросил наш водитель у своего коллеги. «Да, без разницы», — отмахнулся тот. И только мы с лавиной подошли к нашему джипу, чтобы сесть в салон, как поверхность под ногами задрожала. «Что происходит?» — заверещала лавина. И я увидел, как под ее ногами расходится земля.